Глава 21. Короткие команды, взрывающие многоголосый гул. Топот ног и рев животных. Ругань командиров. Все смешалось в какофонию звуков, вызывая детское желание закрыть уши. Но я держалась, внимательно рассматривая сложное плетение ведьмовских заклинаний. Абсолютная защита, помноженная на природную магию, с толикой силы наших фамильяров. Кудрях топтался рядом, то и дело поглядывая по сторонам в поисках друга. Акуэль пожелал присоединиться к сражению и теперь гордо шагал за императором. Володар Великий решил самостоятельно повести свою армию. Ни уговоры, ни угрозы со стороны семьи не возымели нужного эффекта. Император твердо вознамерился биться наравне со своими подданными. Это вызывало уважение. Я тоже не смогла остаться в стороне, хотя ведьмы возражали. Они боялись потерять новую Верховную, а я боялась потерять их. Поэтому сейчас мы стояли плечом к плечу и выплетали тонкое кружево защиты. Прозрачная, как ватерландский бриллиант, и такое же прочное. Последнее приготовление. Удар гонга. Армия пошла в наступление. Следуя моей команде, ведьмы спустили с кончиков пальцев уникальное заклинание, накрывая первую дюжину рядов нападавших. Почти 500 воинов. Теперь нам предстояло удерживать щит максимально возможное время и молиться темнейшей матери, чтобы все получилось. Потянулись тягостные минуты ожидания. Первый отголосок удара почувствовали все 113 ведьм, подались вперед, сосредоточились и продолжили вливать собственную силу. Я в это время смотрела глазами Кудряха, стараясь оценить противника. Жуткое зрелище. Теневики походили на щупальца, бились о защиту, сгорали и превращались в пепел, но им на смену тут же приходили новые. Ломились, стучали, выли. От тварей теней вглубь земель уходили жирные нити подчинения. Магическому зрению это жуткое, но завораживающее зрелище было недоступно. Зато зрение фамильяра очень помогло. Передернув плечами, я заметила, как некоторые эволюционировавшие теневики попытались присосаться к нашей защите. Тут же по ней прошел световой импульс, вынуждая тварей на время отступить. Но лишь на короткое время. Мы ждали. Ждали, когда на смену низшим монстрам явятся наемники и высшие. Именно против них выступали первые 500 воинов во главе со светлыми магами. Их задачей было выманить тварей теней и нечто. Их оказалось много. Теневой князь подстраховался, создавая защиту для похода к своему замку. «Верховная, ты чувствуешь?» — спросила Леся, одна из ведьм-карателей. «Да, чувствовала. В щите появились первые трещины. Пока мелкие, но они стремительно расползались. Удары наносили уже не низшие». «Вылезли таки!» — зло улыбнулась я и покосилась на стоящую рядом Илианну. «Пусти еще одну волну света по защите». Девушка кивнула, и по ее рукам заструилась магия. Золотые нити опутали кулон-накопитель, а затем через меня разошлись волной в стороны, раскрашивая заклинание золотыми всполохами. Короткая передышка, всего несколько секунд, и на смену опавшему пеплу пришли новые твари. «Возвращайся во дворец», — приказала я студентке, которую очень не хотела брать на поле боя. Но магистр де Яр настоял. Пусть не в наступлении, но Илианна должна была увидеть все своими глазами, понять и принять, насколько важен ее дар. Я была категорически не согласна с такими методами воспитания, но не лезла. Пусть сами разбираются. «Да, Верховная», — кивнула проклятийница, зачарованно глядя вдаль. Туда, где гремели взрывы заклинаний, где хлестали волны тьмы, где объединенная армия сражалась за свободу всего мира. Защита лопнула, осыпалась остаточной энергией. Отдачей ударила по напряженным пальцам. «Все, дальше маги сами». Ведьмы устало выдохнули и уступили место второй группе. Теперь мы работали не на защиту, а на нападение. Пришло время нашей природной магии. Новые волны чар и искореженные чуждой силой деревья восстали. Заскрипели корнями, зашелестели ветвями и двинулись в гущу сражения. От напряжения тряслись руки. Я отдала все, что могла. Кто-то из сестер влил в меня восстанавливающее зелье. Другие укутали в плед и утащили к огню, намекая «Все, Верховная, поигралась и хватит». Я не возражала. В данный момент от меня действительно мало толка. Следующее заклинание творила третья сотня. На битву пришли все, кто прошел инициацию и вторую степень посвящения. Первая ступень тоже рвалась, но я шикнула на них и оставила в замке под присмотром самых старших. Эти тоже порывались отправиться в последний путь на поле брани, но я психанула и запретила. Рано им еще к темнейшей матери. Пусть передают знания и умения молодняку. 5 дней. Именно столько армии потребовалось, чтобы добраться до замка теневого князя, существенно прорядить количество теневиков и создать вокруг оплота скверны светлый купол. Все были измотаны, но счастливы. «Верховная, командир Трен зовет вас», произнес один из магов Империи с почтением, протягивая мне артефакт. Раздавив его, я перенеслась прямиком к мужу. Миг, глаза в глаза, и я бросилась в его объятия, чтобы как можно крепче прижать к себе. Как же я переживала. Молилась темнейшей матери и всем известным богам. Вздрагивала от донесения о потерях. Держалась из последних сил, чтобы не переместиться к нему раньше. «Справились», — выдохнула устало. «Почти справились», — поправил Эритан, целуя в макушку. «Теперь нам нужно попасть в замок и без твоей помощи не обойтись. Маги говорят, что здесь ведьмовские чары». Развернувшись в теплых объятиях, я посмотрела на черную громадину. Когда-то это был величественный замок, но время и чужеродная магия оказались беспощадны. Северная часть обрушилась, оставив от себя неровные пики развалин. Южная зияла темными провалами окон с мельтешением фосфорицирующих теней. Единственный проход опутывала кровавая паутина. Прощальный подарок от ведьм-отступниц. Одна я не справлюсь. Мне нужны Леся, Виолетта, Катрина и Виктория. Приказ исполнили мгновенно. Появившиеся ведьмы-карательницы, специализирующиеся на уничтожении отступниц, окинули плетение хмурыми взглядами и принялись за дело. Начерченная на земле пентаграмма, по ведьме в каждом луче, энергетический удар по чужому заклинанию. В момент, когда кровавая магия вспыхнула, стало понятно, что она закрывала не только вход. Оплетала весь замок, защищая его хозяина от врагов хитрыми и жуткими ловушками. От истраченного количества сил я пошатнулась, но подоспевший супруг удержал. Другим девушкам помогли проворные драконы, чем вызвали ехидную улыбку. Зря они связываются с карательницами. Но пусть развлекаются, если так хочется. Замок оказался пуст. Если не считать нескольких десятков теневиков, уничтоженных Эританом. В остальном же ни князя, ни его пособников. Это огорчало. Значит, они успели покинуть оплот скверны до возведения купола. «Что нам теперь делать?» – спросила я хмуро, когда командиры собрались для совещания. «Продолжим поиски», – ответил Володар Великий. «Здесь должны быть следы князя». «Разве он опасен без доступа к теневой магии?» – задумчиво протянул мудрейший. «Неважно. Я не хочу рисковать. Кто знает, какими знаниями он обладает? И что придумает еще, чтобы вернуть свое?» «Согласен, однако...» Договорить дракону не дали. В помещение влетел Сильф и с поклоном обратился ко мне. «Верховная, мы обнаружили ведьму». Дарина. Девочка, ставшая разменной монетой в чужих играх. Ключ, о котором шептала темнейшая мать. Ведьмочку нашли в энергетическом коконе. Она парила в странной светящейся субстанции, пребывая то ли во сне, то ли в забытье. Разрушить барьеры и добраться до нее получилось далеко не с первого раза. Когда магам все же удалось распутать чужое замороченное плетение, произошел сильнейший выброс энергии, чуть не уничтоживший световой щит над замком. Пока мы приходили в себя, очнувшийся Дарин поспешил к ведьмочке, чтобы проверить ее состояние. Что-то крикнул, но я не расслышала из-за звона в ушах. Попыталась подойти к ним, но не успела. Стоило дракону прикоснуться к Дарине, случилась новая вспышка. Когда магический фон чуть успокоился, а тошнота от перепада заклинаний отпустила, я приблизилась к бессознательной ведьмочке. Она лежала на полу бледная, осунувшаяся, но живая. Опустившись на колени, взяла девочку за руку и попыталась поделиться своей энергией, но... резерв оказался полон. «В чем дело?» – уточнил Дарин, все это время сидевший рядом с ней. «Я видела ее темницу. Энергетический каркас отсекал природные потоки магии. С учетом этого ее внутренний резерв должен был опустить. Однако магия при ней и набита под завязку». «Видимо, последствия выброса силы. Она ведь находилась в его эпицентре». Пожал плечами ящер, но с таким видом. Он что-то не договаривал, но я слишком устала и перенервничала, чтобы выяснять. Хотелось домой, в надежные объятия Эритана. «Да, наверное». Попросила магов перенести дочку Милолики в Малахитовый замок, но ведьмы-карательницы не разрешили. «Не нужно ей в замок», — покачала головой Леся. «У ведьм еще свежи воспоминания, как ее мать чуть не угробила всех». «При чем здесь Дарина? Она такая же жертва», — возразила я в ответ. «Они поймут это, но не сразу. Сейчас в ведьмах, особенно в молоднике, жива злость на бывшую верховную. Всем будет лучше, если Дарина погостит в другом месте». «Ладно, я обдумаю твой совет», — Итогом военной операции стали колоссальные потери с обеих сторон. Мы смогли очистить земли от тварей, но некоторым все же удалось сбежать. Сформированные отряды бросились в погоню. Пособники теневого князя тоже затаились умело, сокрыв свои следы. Но мы продолжили поиски, делая все возможное, чтобы теневики больше никому не смогли навредить. После окончания сражения случилась еще одна неожиданность. Я как раз нежилась в объятиях мужа, когда тени сгустились, и в них показался толстый филей кудряха. Он медленно пятился, словно пытался что-то вытянуть из теней. Интригующие действия сопровождались бубнежом Акуэля. «В тебя! А я говорю, в тебя! Вот вырастет, тогда и посмотрим. В смысле ты воспитаешь? А я?» Продолжая пятиться, фамильяр вытянул за хвостик теневика. Крошечную кудрявую ламу с золотой шерсткой у корней и бирюзовой кончиком. Раскорячившись, малыш скользил толстым пузиком, издавая забавное кряхтение. Следом за ним выскочил горгул, зубастенько улыбаясь. «Вот!» – торжественно произнес он и ткнул лапой в сторону довольного кудряха и золотистого малыша. «Это кто?» – спросила я почему-то шепотом. «Мы нашли козявку в замке. В ней чувствуется остаточная магия нечто, кудряха, эритана и твоя. Кажется, этот теневик появился из энергии Мора». «Он...» «Она...» — поправила Куэль. «Это девочка». Приблизившись, я опустилась на колени перед малышкой и взяла на руки. Кроха ведь совсем, не больше щенка. Мягкая шерстка слегка светилась и плевалась светлыми частичками. «Дорогой, мне кажется, или...» — произнесла я нерешительно. «Да, это магия света. Она вырабатывает свет». «Невероятно!» Выдохнула я зачарованно, поглаживая мягкое пузико. «Вот и мы так подумали. Кстати, Верховная, рассуди нас. Кудрях хочет назвать ее Мараной в честь Мора, а я настаиваю на ёршике». «Почему ёршик?» «Ты на ее расцветку посмотри», — захихикал горгул. «Для Мараны она слишком милая, так что пусть будет ёршиком». «Вот, я фигни не посоветую. Еще мы решили стать ее папами», — важно заявил горгул. «Воспитаем достойного фамильяра для вашей мелкой». «Какой мелкой?» – не поняла я, удивленно посмотрев на Акуэля. «Как какой? Вы что, еще не знаете?» «А, ну ладно, через 9 месяцев будет сюрприз».